Глава восьмая. Один. Втянуть Блора труда не составило. Он выразил живейшее согласие со всеми их аргументами. «Исчезновение тех фарфоровых фигурок, сэр, многое меняет. Сразу видно, что мы имеем дело с психом. Есть только одно соображение. Что если Оуэн осуществляет свой замысел через подставных лиц?» «Объясните». «Я вот о чем. После шума, поднятого здесь вчера ночью, молодой Марстон все понял и покончил с собой. Роджерс тоже держал нос по ветру и потому быстренько убрал свою жену. Все согласно плану Аноуэна». Армстронг покачал головой и напомнил про цианид. Блор согласился. «Да, об этом я забыл. Нормальные люди такого с собой не носят. Но как яд попал в его стакан, сэр?» «Я об этом думал», — сообщил Ломбард. «Марстон выпил вчера не одну порцию виски. Между последней и предпоследней была довольно большая пауза. В это время его стакан стоял без присмотра на каком-то столе. Кажется, хотя я не уверен, на маленьком столике у окна. Окно было открыто. Кто-нибудь мог опустить в стакан цианид через окно?» «И никто его не видел?» — недоверчиво произнес Блор. «Мы все были заняты», — сухо заметил Ломбард. Армстронг медленно произнес: «Это верно. Все были в шоке. Бегали по комнате, суетились, спорили, сердились, волновались. Так что, наверное, не исключено». Блор пожал плечами. «Точнее, это наверняка так и было. А сейчас, джентльмены, давайте начнем. Кстати, ни у кого случайно нет при себе револьвера? Хотя вряд ли, это была бы слишком большая удача». «У меня есть», — заявил Ломбард и похлопал себя по карману. Блор широко раскрыл глаза, затем сказал преувеличенно небрежно: «И что, вы всегда носите его с собой, сэр?» «Привычка», — ответил Ломбард. «Мне случалось бывать в таких местах, где без него нельзя». «А», — сказал Блор и добавил: «Что ж, может быть, здесь он тоже кстати. Если на острове и впрямь прячется маньяк, то у него при себе может оказаться целый арсенал, включая ножи или кинжалы». Армстронг кашлянул. «Тут вы, скорее всего, ошибаетесь. Многие из тех, кто страдает манией убийства, в обычной жизни тихие, ничем не примечательные люди и даже приятные в общении». «Что-то мне не кажется, что наш тип из таких, уважаемый доктор», — возразил Блор.